Почтовый ящичек с моим именем в вестибюле дома позволял получателю разглядеть сквозь застекленную щель кое-что из того, что всунул туда почтальон. Уже несколько раз случалось, что орликинская игра света, упавшего сквозь стекло на чей-нибудь почерк, так искажала его, что получалось сходство с Лолитиной ручкой. И это приводило меня в состояние чуть ли не обморока, так что приходилось прислоняться к ближней урне, едва не оказывавшейся моей. Всякий раз, что это случалось, всякий раз, что на миг привидевшиеся мне любимые петлистые детские каракули превращались опять с отвратительной простотой в скучный почерк одного из немногих моих или Ритиных корреспондентов, я вспоминал с болезненной усмешкой далекое мое доверчивое, додолоресовое былое, когда я бывал обманут драгоценно освещенным окном, за которым высматривало мое рыщущее око неусыпный перископ постыдного порока, полуголую, застывшую, как на кинопленке, нимфетку с длинными волосами Алисы в «Стране чудес», маленькой прелестницы, более счастливого собрата, которой она как раз, по-видимому, начинала или кончала расчесывать. От совершенства огненного видения становилось совершенным и мое дикое блаженство, ибо видение находилось вне досягаемости, и потому блаженству не могло помешать сознание запрета, тяготевшее над достижимым. Кто знает, может быть, истинная сущность моего извращения зависит не столько от прямого обаяния прозрачной, чистой, юной, запретной, волшебной красоты девочек, сколько от сознания пленительной неуязвимости положения, при котором бесконечные совершенства заполняют пробел между тем немногим, что дарится, и всем тем, что обещается, всем тем, что таится в дивных красках несбыточных бездн. Мефенетах, повисая между закатными облаками и приливающей ночью, скрежеща зубами, я собирал и притискивал всех демонов моей страсти к перилам уже пульсирующего балкона. Еще миг, и он снимется прямо в абрикосовую мглу влажного веера. Он снимался, после чего, бывало, освещенный облик в дальнем окне сдвигался, и Ева опять превращалась в ребро, которое опять обрастало плотью, и ничего в окне уже не было, кроме наполовину раздетого мужлана, читающего газету. Так как мне все-таки иногда удавалось выиграть гонку между вымыслом и действительностью, то я готов был примириться с обманом. С чем я отказывался примириться, это с вмешательством мучителя случая, лишавшего меня предназначенной мне услады. «Знаете, моя малютка в 10 лет была от вас без ума», сказала мне дама, с которой я как-то разговорился на чае в Париже. Ха, а малютка успела выйти замуж и жила где-то за 3-9 земель, и я не мог даже припомнить, заметил ли я ее некогда в том саду на террасе теннисного клуба около укромного грота. И вот теперь совершенно так же. Случай, а также и некоторая перемена в уменьшившемся и как бы поблекшем почерке моей любимой, отказал мне в предварительном взгляде сквозь сияющее стекло щели в этом предвкушении и обещании. Обещании, которое не только так соблазнительно симулировалось, но должно было быть благородно выполненным. Как видите, моя фантазия подвергалась прустовским пыткам на прокрустовом ложе, ибо в то утро, 22 сентября 1952 года, когда я спустился за почтой, чистенько одетый и весьма желчный швейцар, с которым я был в отвратительных отношениях, начал меня корить за то, что недавно какой-то Ритин-собутыльник, провожая ее домой, заблевал, как собака, ступени подъезда. Пока я слушал его и давал ему на чай, а затем слушал вторую, более учтивую версию происшествия, я смутно подумал, что одно из двух писем, пришедших с той благословенной почтой, верно от Ритиной матери, довольно неуравновешенной дамочки, которую мы однажды посетили на Кейп-Коде и которая с тех пор в частых письмах пересылаемых с постоянного адреса моей нью-йоркской конторы в различные места моего пребывания, все говорило мне, как удивительно ее дочь и я подходим друг к дружке, и как чудно было бы, если бы мы женились. Другое письмо, которое я вскрыл и быстро просмотрел в лифте, было от Джона Фарло. Я часто замечал, что мы склонны наделять наших друзей той устойчивостью свойств и судьбы, которую приобретают литературные герои в уме у читателя.